огромное изменение, которое произошло в Америке, вызвано отнюдь не той политикой, которая проводится сейчас в отношении СССР и коммунистического Китая. С тревогой отмечал Киссинджер в 1975 году. Это едва ли не абсолютное отвращение ко всяким действиям за рубежом, связанным с риском. Во внутренней обстановке в США администрации Никсона и Форда видели важнейший ограничитель своих внешних возможностей. Принципиальное значение имело следующее. Все факторы, тормозящие агрессивную тенденцию политики Вашингтона в первой половине 70-х годов, действовали одновременно. Они буквально навалились на руководство страны, причем разом, на коротком историческом отрезке. Итогом стал глубокий всеобъемлющий кризис американского гегемонизма. Прежде всего, его наиболее агрессивных проявлений. Для администраций Никсона и Форда это было точкой отсчета основных внешнеполитических решений. Правящие круги Соединенных Штатов Америки напряженно ждали, надеясь, что республиканский Белый дом выведет политику страны из беспрецедентного кризиса, причем выведет таким образом, чтобы сохранить в целости глобальные позиции Соединенных Штатов Америки. Потому и сдерживались до поры американские правые силы, позволяя эксперименты в мировых делах. Отсюда и вынужденный реализм самих республиканцев, понимание того, что в сложившихся обстоятельствах они не могут вести борьбу за гегемонию США прежними средствами, в прежнем объеме и, главное, на всех без исключения плацдармах. Такие мотивы определили практические выводы руководства Соединенных Штатов, отмеченные печатью реализма. Это и готовность к известному приспособлению к некоторым мировым реальностям, и преимущественное внимание к невоенным формам борьбы за свои интересы, и настрой на сопротивление прогрессивным процессам в мире не привычной атакой в лоб, а скорее последовательными усилиями, сообразно целям и средствам. Более умеренными стали цели, менее агрессивными средства. Никому, ни в чем, ни на один миг руководство Соединенных Штатов не делало никакого одолжения. Республиканцы поняли главное. Им не вывести США из глубокого внешнеполитического кризиса, если и впредь вести дело к усилению напряженности в мире. Администрация Никсона, не без долгих колебаний и сомнений, исходило из того, что в сложившихся исторических условиях интересам Соединенных Штатов Америки отвечает определенная стабилизация международных отношений, снижение остроты противоборства с СССР. Отсюда и готовность республиканцев в международно-правовом порядке признать отсутствие разумной альтернативы мирному сосуществованию. Итог известен. В начале 70-х годов Вашингтон отчасти присоединился к усилиям СССР и социалистического содружества по оздоровлению международного климата. Внешнеполитический реализм республиканцев помогал материализовать те фундаментальные возможности для улучшения советско-американских отношений, которые создавала внешняя политика СССР. Хоть и в ограниченной мере, Соединенные Штаты все же принимали участие в процессе разрядки. При всем своей корысти и исходных расчетов, Вашингтон, по сути, впервые со времен антигитлеровской коалиции, в известной степени объективно содействовал конструктивным процессам в мировых делах. Причем громадной пользе для самих Соединенных Штатов Америки. Международное положение становилось спокойнее, страна не вовлекалась